Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Леонид Клешня. Разговор. Читает Олег Шубин. От автора. Здравствуй, дорогой читатель. Уже сам факт того, что люди читают и стремятся узнавать что-то новое, не может не радовать. Современный мир погряз в проблемах, и в то же время ежедневно рождаются удивительные открытия. Появляются новые теории, возникает все больше вопросов, на которые человечество пока не готово найти ответы. Все это происходит наряду с событиями мирового масштаба, глобальными кризисами, болезнями, природными катаклизмами. Кроме того, существует еще и собственный мир, точнее, миллиарды миров внутри отдельной личности. У каждого есть свое видение бытия, реакция на то или иное событие и чувства, которые для человека не менее важны, чем то, что происходит в реальности. В действительности человеку становится все труднее проявлять индивидуальность, поэтому некоторые испытывают потребность подчеркивать ее, совершая немыслимые поступки, ломая стереотипы, становясь первопроходцами и вводя в обиход ранее неприемлемые вещи. В этом круговороте сложно поспевать за происходящим. К счастью, у нас есть фантазия, и мы способны мечтать. У кого-то мечты понятны и просты, и сводятся к материальным вещам, а у кого-то огромные, загадочные и всецело поглощающие воображение. И тогда человек старается быстрее освободиться от суеты, прийти домой и перед сном погрузиться в мир фантазий, где он является творцом. Сколько людей обладает внутренним миром? Чем выдумка отличается от реальности? Является ли она частью нас? Порой, уходя в мир размышлений, мы принимаем решения, которые влияют на настоящее, и создаем события, изменяющие восприятие другого человека. Таким образом, можно проследить прямые связи как между общим и индивидуальным миром, так и между внутренними мирами разных людей, и прийти к выводу, что не настолько самостоятельно они придуманы. Некоторые находят в себе силы и время, чтобы поделиться фантазией с обществом, например, снять фильм или написать книгу. После просмотра или прочтения мы сохраняем в памяти нечто новое. Так происходит обмен достижениями и познаниями, которые дают толчок к поиску ответов на сложные вопросы. В коллаборации сознаний человечество непрерывно движется вперед. В погоне за прогрессом люди все чаще обращаются за помощью к компьютерным программам, которые прокручивают ситуации и выдают их наиболее вероятные исходы, или создают симуляции того или иного явления, чтобы увидеть результат работы какого-либо механизма. Чем дальше человечество продвигается в поисках истины, тем сложнее создаются программы. Но к чему мы придем в итоге?